Матерь Агни-йоги. Много тайн в жизни Архата и посланников света. Тайной держится мир. Правило общее – это для всех, а для нас – исключение. Нельзя мерки обычные применять к нам и по ним судить об условиях пребывания нашего в мире надземном. В сознании мы полным и ясным, ибо для работы с владыкой сознания нужно. И видим мы землю, и то, что на ней происходит. Это тоже нужно не для нас и не из личных соображений, но для цели общего блага. В поле нашего зрения попадают и те, кто радеет для общего блага. В теле мы или вне значения уже не имеет, ибо та же работа для блага людей продолжается на всех планах. В сон погружают только для восстановления сил, столь нужных для этой работы. Во имя ее отказываются от девачана, принося эту жертву во имя людей. Владыка сказал: «Се аз с вами во все дни до скончания века». Можно ли утверждение это сочетать с пребыванием в девачане, месте напряженнейших личных иллюзий, хотя и высокого порядка? Не знают отдыха великие духи, и мы избегаем его, насколько это возможно, ибо отдых все же необходим от времени до времени для восстановления сил.